Начнем, пожалуй, с художницы. Тут езды от силы 10 минут, но сначала позвоним. Вдруг хозяйка ушла, но Зина оказалась на месте и совсем не удивилась звонку. «Жду», — коротко ответила женщина. «Дом у меня в 5 минутах ходьбы от Менделеевской. Пройдете направо до светофора и увидите на другой стороне большой светлый кирпичный дом. Внизу универмаг, вход со двора». Я благополучно доехала до Новослободской, вылезла из метро наружу, дотопала до универмага и нырнула в арку. Перед моими глазами простерся крохотный дворик. Прямо вверх поднималась узенькая лестничка, слева высились глухие железные ворота. На небольшом пятачке перед ступеньками клубилась толпа, состоящая в основном из потных, взъерошенных женщин с клетчатыми, необъятными хозяйственными сумками. Ничего не понимая, я взобралась по узенькой лестнице и оказалась еще в одном дворике размером с носовой платок. Слева — кирпичная башня, справа — двери и вновь растрепанные бабы с сумищами, из которых торчат батоны колбасы, пакеты с сухарями, и от чего-то у каждой мешочек, в котором уложены аккуратной горкой сигареты без пачек. «Здесь склад продуктов?» — поинтересовалась я у одной из теток, самой спокойной на вид. «А как попасть в дом?» «Женщина!» — печально улыбнулась и тихо пояснила. «Тут, милая, СИЗО номер 2». «Что?» «Бутырская тюрьма. А мы передачи принесли с продуктами». «Извините», — забормотала я, чувствуя, как мороз начинает пробираться под куртку. «Я не знала». «И хорошо, что не знала», — вздохнула женщина. «Я б сама сюда вовек не пришла, как не сынок дорогой». «А в доме вход снизу. В железных воротах звонок. Раньше двор открыт был, только 2 года как закрыли. Ну да их понять можно. Шум, гам, да еще из подъезда в туалеты сделали. А куда идти? Тут, правда, есть сортир, да вечно не работает». «И давно вы сюда еду таскаете?» — спросила я. Собеседница помолчала и ответила. «Третий год». «Ужас!» — вырвалось у меня. «Ничего!» — выдохнула женщина. «Суд уже был, скоро на зону отправят. 7 лет дали с конфискацией». «За что?» Тетка отмахнулась. «Ступай себе. У тебя дети есть?» «2, — машинально сказала я. «Вот и радуйся, что не знаешь, где Бутырка», — подвела итог беседе женщина и поволокла неподъемную торбу ко входу. Зина Терентьева, близоруко прищурившись, поинтересовалась. «Вас Адель прислала?» Не успев как следует подумать, я брякнула. «Нет». «Надо же!» — расстроилась художница. «Я думала, из салона покупатель пришел». «Меня Люда направила». Быстренько сориентировалась я. «Кто?» «Ну, Люда Парфенова, врач. Она до вас квартиру на Новокисловском снимала». «Ах, мило!» — обрадовалась Зина. — Чудненько, пойдемте. Мы вошли в большую комнату, превращенную в мастерскую. Посередине почти 20-метрового пространства стоял мольберт. У стен складированы картины, а на полках полно всякой ерунды. Гипсовые головы, керамические вазы, шары из папье-маше. «Что вы хотите?» Воодушевленно поинтересовалась художница. «Пейзаж, натюрморт». Не дожидаясь ответа, она принялась демонстрировать полотна. Однако, поняв, что клиентка не испытывает никакого восторга, быстро добавила: «Могу копию на заказ сделать, без проблем». Я окинула взглядом мастерскую и спросила: И зачем вы квартиру снимали? Это помещение просто шикарное. Зина тяжело вздохнула. В окно гляньте. Я посмотрела и невольно вздрогнула. Перед глазами возникла стена с колючей проволокой, вышки и мрачное кирпичное здание. «Тюрьма», — пояснила Зина. «Печально известная Бутырка. Я тут работать не могу. Атмосфера давит. Давно другую квартиру снимаю, а эту сдаю. Только последнее время никто сюда ехать не хочет. А ну и понятно, место мрачное, скорбное, а рынок жилья велик. Может, продать эту, да купить в другом районе?» Зина закурила и, выпуская клубы, пояснила. «Наш дом риэлторам по Москве отлично известен. Всем хорош. Кирпич, лифт, паркет. Только тюрьма во дворе. Вот моим соседям повезло. Продали трехкомнатную за 12 тысяч долларов. Таких цен не существует». «Еще как существуют», — грустно подтвердила Зина. «Дом такой». «Ну, выбрали что-нибудь?» «Мне хочется такую же картину, как у Егора». «У кого?» «Мой знакомый, Егор Валентинович Платов, приобрел у вас чудесную штучку. Два мопса в корзинке, а рядом девочка в белом платье». В глазах художницы мелькнул смешок, и она сказала: «Очевидно, вы спутали. Я никогда не писала ничего подобного». «Как же!» — настаивала я. «Егорушка Платов, неужели не помните? Ваш хороший знакомый, вы посоветовали ему квартиру у Нади снять. Кстати, почему вы съехали?» «Денег не стало», — машинально пояснила живописица и добавила: «Никакого Егора я в глаза не видела и квартиру никому не рекомендовала, просто перебралась к себе. Кстати, я забыла там обогреватель масляный. Позвонила на Новокисловской, подошла женщина, назвалась Стеллой и попросила отдать печечку. Она предложила приехать к вечеру, я прикатила пораньше, на 2 часа, время перепутала. Стелла велела к 9, а я решила к 19, ну и явилась в 7. На звонок дверь никто не открыл, и Зина расстроилась. Путь не ближний, обидно зря прокатиться. Но потом дверь приоткрылась, на пороге возник пронзительно рыжий парень, просто клоун, и, сказав, что он брат Стеллы, вынес обогреватель. В квартиру Зину не впустили». «Очень вежливый гомик», — фыркнула художница, припоминая ситуацию. «Сунул мне в нос обогреватель и буркнул: „Забирай“». «Гомик?» — переспросила я. «Голубой, ну», — пояснила Зина. «Вы умеете навскидку с первого взгляда определять половую ориентацию?» «И определять нечего», — ухмыльнулась Зина. «На ногтях синий лак, в ушах серьги, и пахло от него, как от парфюмерной лавки».